Я не особенно надеялся, но в справочной мне тут же дали нужный телефон. Я набрал номер. Мне ответил грубый мужской голос. «Кёва сёдзи?» «Господин Асай на месте?» — спросил я. «Кто его спрашивает?» «Симамура». «Директора сейчас нет». «А во сколько вернется?» «Понятия не имею». «Тогда позови того молодого, который всегда ходит вместе с господином Асаи. Молодой такой, в ярком голубом пиджаке. Забыл, как его зовут». «В голубом пиджаке? Мотидзуки?» «Кажется, мой мяч попал в цель. Неужели он постоянно ходит в этом пиджаке?» «Ну да, Мотидзуки», — ответил я. «Ты сказал, что ты Симамура? Какой такой Симамура?» «Скажи, Симамура из Гохея. Он поймет. У меня важное дело». Похоже, он понес куда-то радиотелефон. Звук, доносившийся из трубки, изменился. Издалека послышался шум. Кто-то сказал: «Давай десятку». «Аут!» — крикнул другой. Вновь голос голубого пиджака. Он орал: «Я же сказал, не приноси мне!» И тот же голос сказал в трубку: «Вчерашний бармен?» «Да, я хочу поговорить с Асай, когда он вернется». «Невежлив ты со своими клиентами!» «Вы больше мне не клиенты. Я сегодня закрыл бар». Мотидзуки помолчал. Когда он заговорил, в голосе его появились осторожные нотки. «Мы сами тебе позвоним. Если не будешь в баре, скажи, куда звонить». «Со мной невозможно связаться. Я перезвоню в 6. Передай Асаи, если найдешь его», — сказал я и положил трубку. Я погрузился в раздумье, слушая пищание телефона автомата, из которого я не вынул карточку. Я еще раз вставил карточку в автомат и набрал телефон справочный, 104. Опять грубый мужской голос. «Наверное, у всех, кто вынужден работать в воскресенье, такая судьба — становиться нелюбезными и грубыми». «Редакция еженедельного журнала «Сан». «Будьте добры, господина Мори, выпускающего редактора». «Простите, моя фамилия Симамура». В этот раз включили мелодию. Я знал Мори еще с тех пор, когда сам был завсегдатаем бара. Он и сейчас постоянный посетитель. Обычно заходит по вечерам во вторник. Иногда поздно ночью в понедельник. Сан выходит по четвергам. Мори — один из клиентов, с которым я общался по-дружески. Вот и голос Мори. «Сима, это ты? Удивлен. У тебя дело ко мне? Ты, наверное, занят сейчас?» «Ну да, из-за этого происшествия в Синдзюку. Сегодня опять будем всю ночь сидеть. Так что ты хотел?» «У вас есть какая-нибудь новая информация о взрыве?» «Не очень много. Сегодня опять будет пресс-конференция в полицейском управлении Синдзюку. Интересно, сколько информации они откроют?» «А от Сан кто-нибудь пойдет?» Мори рассмеялся. «Как ты думаешь, почему покупают еженедельные журналы?» «Потому что мы не состоим в клубе журналистов. Если бы мы публиковали только официальные заявления тем, кто читает газеты, журналы бы не понадобились». «Но основную-то информацию вы даете, наверное». «Она поступает к нам сразу же от агентства Киода Цусин, крупнейшее японское информационное агентство. А большего нам и не надо. Наш выигрыш только в прибавочной стоимости». «Ты хотел что-то узнать про происшествие на Синдзюку?» «Нет», — ответил я. «Это меня не интересует. Дело в том, что я подцапался с якудза. Ты разбираешься в их кланах?» «Я в этом не силен». Но у нас есть один специалист —